Ритуля, ритуля, я сама сравнивала. Прикреплю портрет к трюмо, встану рядом, смотрю. Сходство несомненное. И взор тоже надменный, не наш. И шеи похожие. Только у нее меньше беспокойства в лице. И ты, Леонардик, хорош, нечего сказать. Видишь, как некрасиво получилось. А теперь пристают, отчего, мол, кровоподтеки. А мне что отвечать? Почему я должна страдать за свои фантазии? С какой стати? Я, конечно, рада сохранить в невинности свою репутацию, да только мне тоже не нравится, когда на меня орут. Я к такому обхождению не привыкла. По-другому, не по-хамски, воспитана. А что касается подарков, коль скоро интересуюсь, будто они объясняют цену нашей любви, то скажу — крахобор. Все больше посулы. Мне Аркаша до близнецов куда лучше подарки дарил, от семьи отрывая. И на что мне машина, когда я и так на такси, куда надо, поспею? Но они в этих ссадинах вымогательство предполагали. А Зинаида Васильевна говорит, ничего знать не знаю. Первый раз, что называется, слышу. Совсем завралась. Как не знать? Все знали. Я на люди рвалась. А как что, крутила динамо, нет, мол, дома, и все. И он не выдерживал, неделю от силы, а потом... «Иришенька, собирайся, я билетики взял, привязался ко мне. Ну, я вырежусь так, что все ахают, а он поскромнее бы ты, а то прямо как наклонишься, все видно. Ну и что, пусть смотрят, завидуют. Не нравилось это ему, хотя старался ходить генералом и Гоголем, встречались знакомые. Это, мол, Ира знакомил, хотя не любил, рад был уклониться». Да я видно, все смотрели. Платья такие Ксюша дарила. Не на зарплату, конечно. Так год прошел, и второй наступил. И мне скучновато становилось. С места не двигалось. Правда, он кое-как пытался разнообразить. То Зинаиду в санаторий на юг отправит, то еще куда-нибудь сошлет, приглашает на дачу. Егор улыбается, радуясь за хозяина. Но был тоже непрост. Познакомившись ближе, оказалось, пьески сочиняет. А Владимир Сергеевич ему 150 рублей платил, покровительствовал. А Егор нашептывал мне, это он на мне думает спастись, раз отогрел. А жена его, прислуга худая, та очень портвейн любила и была глуповата не в меру, потому что, объяснял Егор, он женился до срока, еще не поверив в себя. А Владимир Сергеевич как подопьет, вызывает Егора и говорит, «Ты, Егор, смотри у меня, не пиши, чего не следует». А Егор сразу юродивым прикидывается и начинает лебезить, «Что, что, Владимир Сергеевич, век буду помнить, Владимир Сергеевич!» А как умер хозяин, встречаю, ораторствует, «Наблюдал, дескать, за нравами, был, доложу вам, полный подлец». Я перед новыми друзьями Егора осаживаю, мол, помолчи, неблагодарностью не размахивай. Только вижу, для них Владимир Сергеевич не человек, а какая-то порча. Значит, все можно. Вали на него, но спорить не стала, себе на уме. А если по справедливости разобраться, то напрасно Егор выступал, так как у Леонардика был высокий полет. А что писал, так значит, была в том необходимость. Он же, Егор, сравнение приводил, прославлял, мол, подвиги, когда люди сгорали живьем из-за кучки колхозной соломы. А сам бы пошел сгорать? Нет, говорю, люди разные. Одни должны умирать, а другие песни о них слагать. Кажется, понятно. И тогда Юрочка Федоров, что смотрел на меня с самого начала, как на лазутчика из дачи Владимира Сергеевича, начинает сомневаться, не стукачка ли я. А я вообще людей люблю с непонятной душой. И когда так ставится вопрос, мне сразу скучно. Он и Ксюшу мою разоблачал, будто не ходил за ней, как собака, досье собирал, всякие там истории. И вот как Ксюша вошла, улыбаясь всем вокруг, замыслил черное дело, устроил скандал. Хотя, собственно, по какому праву? «Ты!» — закричал, «курва грязная!» «Стрелять таких надобно, грязных курв!» Ксюша улыбается, не понимая, но с интересом прислушивается. Смеяться даже стала безо всякой истерики. Я ее в истерике только после ласк видела. Не выдерживала, бывало, визжит, попискивает, да вдруг как закричит, как забьется. Ну, прямо судороги. Руки к лицу приложишь, лежит, успокаивается. А после ничего уже не помнит. Да и напоминать грешно. Но поражалась я силе ее удовольствия, которое даже сильнее была ее интеллигентного организма. Хотя и сама, бывало, кричала. А если не вовремя кто кончал, готова была убить. А Ксюша, та просто до посинения, как барышня из Тургенева, так доходила. А тут стоит, улыбается, на Юрочку Федорова смотрит с улыбкой. Бедный мальчик извелся. А тот ругается, кровью налился, весь свет ненавидит и говорит, в свою очередь, «А где же сестра твоя родная? Где Лена, Алена? Почему ты про нее никогда не расскажешь?» Ксюша пожала плечами. Зачем ее упоминать? Ей без того плохо. Лежит себе на даче. И тут я сама вспоминаю, что у Ксюшиных родителей тоже есть дача. Только она туда не наведывается, вообще не бывает. Иногда, когда родители позовут, съездит на часок и тотчас вернется, не заночует. А мне она про Лену Алену никогда не говорила. Я тоже прислушалась, вдруг что приключилось. Неужели? От Ксюши всякое жди, но чтоб криминал. А Юра Федоров, мой будущий сопровождающий, хотя я возражал, да без толку. Мерзляков отказался, побоявшись, а остальные друзья, что постарше, сомневались в моей затее. Даже обидно было смотреть, а я в себя верил, как в Жанну Д'Арк. «Нет, — говорит Юра Федоров, — ты нам расскажи, курва грязная, почему твоя сестра всю жизнь на даче томится с бабками, приживалками? Почему за ней горшки с калом выносят зимой и летом?» Я смотрю, Ксюша задумалась, ничего не отвечает. Ну, думаю, полный скандал. А была всегда Ксюша гордая. Чуть не то сразу вспыхнет, презирала все. А тут молчит. А компания пьяная, Юрка тоже. А как пьян, бывал грубоватый, тоже вспыхивал. Хотя я с ним, признаться, ни разу не нравился. Все у него теории, разоблачительные дела. Я, говорит, однолюб, а как выпьет, совсем гадом становится. Все знали и все равно приглашали. Да и я, бывало, позову, наперед знаю, будет губы кривить и фыркать, и ученость свою демонстрировать. Но так сложилось, куда он придет, вроде некоторые события, хотя что он делал и как, понятия не имела, да и не хотела. Ну, широко известный в узких кругах, и ладно. А как стали интересоваться, посреди прочего, Юриной персоной, отвечала, а черт его знает. Но что психопат, это точно. И были довольны ответом. Да я искренне, потому что нельзя обижать мою Ксюшу. Но все-таки интересно, по-человечески было узнать, чем Ксюша моя провинилась. «Ладно», — говорит Ксюша, обводя глазами компанию. А еще была она тогда не француженка, в людях хорошо разбиралась. «Ладно», — говорит она, — «я скажу. Есть у меня сестра парализованная. Всю жизнь в койке лежит. Отсюда и горшки, и приживалки, и умственная отсталость. Лежит и повизгивает. Отсюда и пролежни, и прочие беспокойства. Лучше бы умерла, да никак, понимаете, не умирает. Ты нас, — отвечает за всех Юра Федоров, — на понимание не возьмешь. Здесь люди грамотные, жизнь видят. А компания, как компания, кто зашел, кто вышел. И дело у меня происходит, без дедули, он в земле ковыряется. В общем, лето. И мы с Ксюшей вдвоем. Идиллия. Как жить так можно, когда рядом сестра в койке время проводит? За всю жизнь говорить не научилась. Как, скажи, можно от счастья до потолка прыгать, когда слезы катятся? Курва ты грязная! Ксюша все улыбается и говорит. Я, говорит, может быть, за себя и за нее живу. Коль ей, говорит, отпущено такое несчастье, лучше, говорит, один живой труп, чем два. Лучше, говорит, равновесие, а не мрак кромешный, который и так все равно мрак. Да, говорит Юра, не ожидал я, по совести сказать, от себя, или, вернее, как раз ожидал. Встает и демонстративно выходит. Я не задерживаю. А компания так, случайная. Посидели, помолчали. А потом давай выпивать и закусывать. Через час, смотрю, Юрочка сам возвращается с извинениями за вторжение в чужую тайну. А Ксюша уже пьяненькая, отвлеклась, с кем-то там присела, беседует. Полез он мириться. Она помирилась, была не злопамятная. Но когда разошлись, и Юрочка стал задерживаться, ожидая подарка, то он не ошибся. Она к нему переметнулась, оставив не помню кого, да только неважно. Взяла я актера, она Юрочку, и была с ним как шелковая, слушалась и выполняла команды. Или нет, я была с капитаном. Интересный такой капитан. Он мне тихо сказал, что скоро космонавтом станет. Мне, признаться, плевать. И мы принялись с ним трахаться, а Юрочка Ксюшу терзал до утра. А когда поутру разошлись, капитан мой да Юрочка лютыми врагами между собой, непонятно по какому поводу, разошлись в глубоком молчании, бросая кривые взгляды, то я говорю Ксюше: «Сестренка Аленушка, это сказка? Или на самом деле страдает?» «Страдает», — говорит, — «а стенку скребется, звуки странные издает. То ли мяукает, то ли смех ее разбирает. А то вдруг завоет, слушать не могу, уезжаю. А помирить не помрет. Мать совершенно с ума сходит, такое, мол, положение».